щедр и тих, кроток и смирен. Всех миловал и всем помогал. Но святого Бориса укрепляла мысль о том, что если его брат по научению злых людей и убьет его, то он будет мучеником, и Господь примет дух его. Он забыл смертную скорбь, утешая свое сердце словами Божиими. «И же погубит душу свою меня ради и Евангелия, той спасет ее, и в жизни вечной сохранит ее». И шел Борис с радостным сердцем, говоря: «Не презри, премилостивый Господи, меня, уповающего на Тебя, но спаси душу мою». Святополк же самовластно утвердился в Киеве, призвал киевлян, раздал им многие дары и отпустил их. Затем послал к Борису с такими словами: «Брат, я хочу с тобой жить в любви и увеличу твою часть в отчем наследии». В этих словах была лесть, а не истина. Исконный ненавистник добрых людей, дьявол, видя, что святой Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее воздействовать на святополка, который, подобно Каину, горел огнем брата убийства, задумав избить всех наследников отца своего и одному принять власть его. Окаянный проклятый святополк, советник всякого зла и начальник всякой неправды, призвал к себе вышегородских мужей и сказал: «Если вы обещаете положить за меня головы, идите тайно, братья мои, найдите брата моего Бориса и, улучив время, убейте его». И обещались они. Блаженный Борис на возвратном пути остался на реке Альте в шатрах. Он выходил против печенегов и сказал ему дружина его: «Иди в Киев и сядь на княжеском престоле отца своего, ибо и воинство отче с тобою». Он же отвечал им: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Услышав сие, воины ушли от Бориса, и он остался только с отроками своими. Был тогда день субботний. Удрученный печалью, вошел он в шатер свой и со слезами жалобно воззвал: «Слез моих не презри, владыка, уповаю на тебя, что приму жребий с твоими рабами, со всеми святыми твоими, ибо ты Бог милостивый, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь». Наступил вечер, и святой Борис велел служить вечернюю, а сам творил молитву вечернюю со слезами горькими и частым воздыханием и стенанием многим. Потом лег и уснул. Утром, умывши лицо, стали совершать утреннюю. Посланные приблизились и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего псалмы, положенные на утренне. Уже дошла до святого весть о предстоящем убиении, и он пел: «Господи, что ся умножиша, стужающие ими, мнози восстают на мя, обыдошими обси мнози, и юнцы тучние одержаши мя». Потом: «Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя», и прочие псалмы. И, услышав сильный топот около шатра, святой Борис затрепетал, залился слезами и сказал: «Слава тебе, Господи, что в свете сем сподобил меня принять горькую смерть и за зависть и пострадать за любовь и слово твое». Священник и отрок, слуга святого Бориса, увидев господина своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакали и сказали: «Милый господин наш дорогой, какой благодати сподобился ты, ибо не захотел противиться брату своему ради любви Христовой, хоть и много воинов имел ты у себя». Тут они увидели бегущих к шатру, блеск их оружия и обнаженные их мечи. Без милости было пронзено честное тело святого блаженного страстотерпца Христова Бориса. Его проткнули копьями Путша, Италец и Елоич Ляшко. Видя сие, отрок святого Бориса бросился на тело его и сказал: «Не оставлю тебя, господин мой дорогой, тут пусть и я буду сподоблен окончить свою жизнь с тобою». Был же он родом венгерец, звали его Георгий, и был он любим князем безмерно. Тут пронзили и отрока.

как пронзили тебя, как ты безмилостивно был предан смерти. Не от врага, но от своего брата принял гибель. Увы мне, лучше бы мне умереть с тобой, нежели жить в всем житии одному, осиротевшему от тебя. Когда святой Глеб так стенал, внезапно появились посланные святополком злые его слуги и стали плыть к нему. Когда лодки поравнялись, злодеи схватили лодку князя за уключины, потянули к себе и стали скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи. У гребцов выпали из рук весла, и все помертвели от страха. Блаженный, видя, что его хотят убить, взглянул на злодеев умиленными очами и сокрушенным сердцем, смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь слезами и слабея телом, стал жалобно молить их. «Не троньте меня, братья мои милые и дорогие! Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и господа мои! Если есть обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и господину. Пощадите юность мою, помилуйте, прошу вас и умоляю. Докажите мне, что зло сделал я». Но убийц не постыдило ни одно слово. Он же, видя, что они не внимают словам его, стал говорить: «Василий, Василий, отец мой, преклони слух твой и услышь голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим, как без вины закалывают меня. Увы мне, увы мне. И ты, брат Борис, услышь голос мой, погляди на скорбь сердца моего и помолись обо мне общему всех владыке, так как ты имеешь дерзновение и предстоишь престолу его». Преклонив колено, стал он так молиться: «Прещедрый, премилостивый Господи, не презри слез моих, но с жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я заколаем, но за что и за какую обиду, не знаю. Ты сказал своим апостолам: в терпении вашем стяжите души ваши. Смотри, Господи, и суди. Вот готова душа моя перед Тобою, Господи, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу». Затем, взглянув на убийц, сказал им тихим голосом: «Приступайте уж и кончайте то, зачем вы посланы». Тогда окаянный Горясер велел его тотчас зарезать, а старший повар Глеба именем Торчин, обнажив нож свой, перерезал горло блаженному, как незлобивому агнцу. Сие было 5 сентября, в понедельник, и принеслась Господу жертва чистая, святая и благовонная, и взошла в небесные обители к Богу. И узрел святой желанного брата, и оба они восприяли венцы небесные, которые так желали. Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их и сказали: «Сотворили мы повеленное Тобою». Услышав это, святополк вознесся сердцем, и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом: «Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгает тебя и преселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых». Когда святой Глеб был убит, тело его бросили в пустынном месте между двух колод. Но Господь никогда не оставляет своих рабов, как сказал Давид: «Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится». И вот, когда тело святого долго лежало на пустыре, Господь не оставил его пребывать в неведении и небрежении, но показывал сие место то свещой горящей, то прохожие купцы, охотники, пастухи слышали пение ангельское, но не слышавшим, не видевшим сие, не пришло на мысль поискать тело святого, пока Ярослав, возмущенный сим убийством, не пошел войной на брата-убийцу,

Так донесли его до Берестия. Он же говорил: «Бегите, вот гонятся за нами». Посылали против погони, но никого не находили. Лежа в немощи, Святополк все вскакивал и говорил: «Бежим, опять гонятся! Ох мне!» Так не мог он побыть на одном месте. И пробежал он через Ляжскую землю, гонивый гневом Божиим, и достиг пустыни между землей ляхов и чехов. Тут он лишился жизни и принял возмездие от Господа, так как свидетельствовала посланная на него болезнь о вечной муке по смерти. Так он был лишен той и другой жизни. Здесь он лишился не только княжения, но и жития, а там не только Царствия Небесного и пребывания с ангелами, но и был предан муке и огню. Могила его осталась, от нее исходит злой смрад на показание людям, что если услышавший о чем сотворит подобное, то примет и горше сего. С того времени затихла в русской земле крамола, а Ярослав получил господство в Руси. И стал он вопрошать о телесах святых, где и как они положены. И поведали ему, что святой Борис погребен в Ижгороде, о святом же Глебе не все знали, что он был убит в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они слышали о приходивших оттуда, будто там они видели сияние и свечи на пустынном месте. Услыхав сие, Ярослав послал на поиски в Смоленск пресвитеров. Те пошли и отыскали его тело там, где совершались видения. С почтением, со свечами многими и кадилами перенесли они его в лодке и отнесли в Ижгород, где лежало тело преблаженного Бориса. Там они вырыли могилу и положили тело, изумленное его прекрасным и цветущим видом. Дивно и чудно, и памяти достойно, что тело святого столько лет оставалось невредимым, не тронутое плотоядными зверями, и не только не почернело, как это бывает с трупами, но было светло, прекрасно, цело и благовонно. Так Бог сохранил останки своего страдальца. Многие не ведали, что тут лежали телеса святых страстотерпцев. Но, как сказал святой евангелист, не может град укрытися вверху горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице, и светит всем. Так и сих святых Господь поставил светить миру и сиять премногими чудесами в русской стране, где много страждущих получили спасение. На местах же, где они приняли мученические венцы, были созданы церкви во имя их, и творили они здесь много чудес. «Дивен Бог во святых своих, творя чудеса един», — воспел пророк Давид. Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по смерти живы, и Богу предстоят. Источник нашего спасения, Владыка Христос, помощь их подаст, ибо от мученических телес мира благоуханное исходит. И кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми, ибо как мертвая плоть может творить чудеса? Такими бес отгоняется, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые получают зрение, прокаженные очищаются. Скорби и несчастья прекращаются, и всякое доброе деяние от Отца Света через них исходит. Они, заступники всего рода, за нас Богу молитвы творят. Почитая память их, с усилием творим праздник святых, которых Господь прославил премногой благодатью и чудесами, сих чудотворцев и заступников всех стран нашей русской земли.